Kyo.ru представляет. Если переселился в другой мир. Глава 2. Таблица навыков. Для начала надо было пройтись по списку навыков. На поверхности стола плавало множество разных символов. И тут был столбец «Статус». Физическая сила, интеллект, скорость, выносливость, духовная сила, ловкость, гибкость, удача, прочность. Когда я слегка ткнул пальцем в физическую силу, появились знаки плюс и минус. Рядом с плюсом стояла цифра 10. Также и возле минуса была цифра 10. Я нажал на плюс, и значение стало физическая сила 1. А значение в 1000 очков в правом верхнем углу изменилось на 990. Понятно. Я добавил себе очко силы. А можно вернуть? Я еще раз нажал на физическая сила 1, и от имеющихся 20 отнял 10. Я нажал на минус 10. И физическая сила 1 превратилась в просто физическая сила. А 990 очков стали 1000. Можно добавить очки, но можно их и вернуть. Хотя я думал, что при нажатии появится какое-то пояснение. А с другими что? Дальше я посмотрел на колонку пассивных навыков. Ты ими просто владеешь и как результат пользуешься. А рядом были активные навыки. Их надо было применять сознательно. И все же училка, сколько бы людей с ней ни было, действительно изучила книги и игры. Этой системой было легко пользоваться. Пассивных навыков было множество. Одних только связанных навыков. Глаз ястреба, ясновидение, определение, видение будущего, видение прошлого, демонический глаз, сглаз и много всего еще. Чувствовалось, что все это было взято из игр и книг. Всех навыков так легко под 1000 наберется. Навыки, например, сглаз, тоже можно было усиливать за счет очков, как и статусы, и возвращать очки назад. И никаких пояснений не было. Я прочитал достаточно книг с характеристиками, так что в принципе понимал числовые значения. Но то могли быть лишь мои предположения. Женщина не принимала вопросов и не давала советоваться и общаться с другими. Значит, есть какие-то проблемы в том, что мы будем распределять одинаковые очки. Я шарил по списку навыков, пока не нашел то, что нужно. В конце таблицы навыков была колонка с параметрами. Я прикоснулся, и там появилось несколько новых символов. Руководство, описание, фоновая музыка. Так, вот оно, в начале руководства. Рядом с руководством были привычные плюс и минус. Увидев их, я сам не заметил, как застонал. Почему очки такие дорогие? Рядом с плюсом стояло значение в сотню. Отдать аж 100 очков с 1000? Нет, стоп. Очки ведь можно вернуть потом. Взгляну, а потом откачу назад. Прямо перед тем, как я нажал на руководство, мой взгляд упал на что-то вроде запятой, расположенной возле графы параметров. Краем глаза можно было заметить, что это был какой-то небольшой символ. Не может быть. Я зажал большой указательный палец, чтобы растянуть изображение на сенсорной панели. Как я и полагал, изображение увеличилось, а запятая оказалась символом. Прочитав, я сам не понял, как наморщился. Очки в настройках не возвращаются. А вот оно как. Худший из возможных вариантов. Плевать, кем бы там ни была эта училка. Ясно было, что она не хочет, чтобы мы стали сильнее. Надо было сразу рассказать об этом. Нет, хорошо, что не сказала. Лучше сосредоточиться на таблице навыков. Но что же делать? То, что здесь скрыли, что нельзя вернуть очки, можно считать ловушкой. Но определять суть навыков только по названию слишком рискованно. Возможно, очки не вернуть. Но с информацией из руководства все может оказаться куда проще. Ладно, все в физуху! Я услышал голос тощего парня рядом со мной. Я взглянул на него и увидел, как он с горящими глазами скидывал все очки в физическую силу. Так будет специализация в физической силе. Глупо быть середняком. Вообще-то, неплохой вариант. Если есть сила, ты в более выгодном положении в любой ситуации. Вот только если это игра... На этом континенте Рикантепенин, другого мира, существует магия и всякие таинственные силы. В списке навыков была магия стихий, аура, магия духов, священная магия. В таком мире будет сложно выжить на одних только стероидах. Возможно, для боевых искусств требуется физическая сила. Такое можно было много где увидеть. К тому же никто не гарантирует, что ты станешь именно сильным. К словам училки следовало относиться с долей скепсиса. Ладно, начнем с этого. Я, наконец, принял первое решение. Я выбрал описание. 100 важных очков я отдал в параметры без возможности вернуть, но я считал, что это необходимые расходы. Сейчас самое важное – информация. Если не поймешь суть навыков, возможно, от них не будет никакого толка в другом мире. Ну что, как и ожидалось? Получив описание, я первым делом прикоснулся к параметру физическая сила. Опять появились значения с плюсом и минусом. А еще рядом было написано новое предложение. Физическая сила повышает физические способности организма. Первый уровень – исходный показатель. Первый и второй уровень – исходный показатель. Второй и третий уровень – исходный показатель. Эй! Теперь все так просто, что даже смешно. Усиление было ожидаемым, но самая важная часть была куда выше ожиданий. Это то, что на первом уровне использовалось первоначальное значение силы, умноженное на единицу. То есть, если не влить единицу, то первоначальное значение будет умножаться на ноль. Без интеллекта не сможешь думать, а без силы не поднимешь оружие. Даже свое тело поддерживать не сможешь. Блин, будет плохо, если не поднять все навыки хотя бы на единицу. Физическая сила, интеллект, скорость, выносливость, духовная сила, ловкость, гибкость, удача, прочность – все это я поднял на единицу. Тогда в другом мире у меня будут мои исходные данные. 9 навыков по 10 очков, итого потрачено 90. С описанием использовано 190 очков. Хорошо, что в минус не пошел. Парень по соседству даже думать не сможет о том, чтобы двигаться, когда попадет в другой мир. Возможно, так и умрет в вертикальном положении. Я прямо представил себе крепкий, полный сил и гордо стоящий труп, о чем мне и хотелось сообщить парню. Но это было запрещено. Разве училка не сказала об этом? За советы и обсуждения можно лишиться всех очков. Было больно, но куда важнее было самому выжить. В глазах парня читался величайший успех в другом мире. Неспособный смотреть на это, я отвел взгляд. Надо было переключиться. Сейчас надо думать только о себе. Глубоко вздохнув несколько раз, я переключил свои мысли и сосредоточился на таблице навыков. Точно должен быть скрытый навык. Напротив меня, рядом с парнем, который все выбрал, сидела сексуальная женщина в матроске. С широко открытыми глазами она что-то искала. Учитывая то, о чем она говорила, девушка точно искала особые навыки. Я тоже думал об этом, но учитывая статус и настройки, навыки были легки для понимания. «А, нашла! Навык овладения!» Косплейщица была так рада, что случайно ляпнула. Она сразу же прикрыла рот, но одноклассники точно ее услышали. Потом все начали смотреть в таблицу навыков, отчаянно прокручивая список. Я тоже нашел этот навык овладения и прикоснулся. Владение поверженным врагом. Первый уровень – количество 1. Второй уровень – количество 3. Третий уровень – количество 6. Вот так. Из этого описания не ясны условия подчинения. На первом уровне просто получится овладеть только кем-то одним. Чтобы получить навык, надо было 500 очков. А значит, на второй уровень надо 1000 очков. Она приобрела этот навык без промедления, считая, что это не отличается от понятия силы. Нетерпеливые. И парень, и девушка были мне незнакомы. Но так в другом мире. Их ждала лишь смерть. Нет, не только их. Похоже, большинство этого не понимает и не замечают того, что заметил я. Я не старался обмануть одноклассников, желая заполучить силу. Будь способ рассказать все без риска, я бы сделал это. Однако я не из тех людей, кто будет рисковать своей жизнью. Ощущение было такое, будто я бросал их умирать, так что я снова переключил свои чувства. Буду лишний раз расстраиваться, сам умру. «А, общий язык!» Чей-то звонкий голос разрушил мою концентрацию, но оно и к лучшему. Это совсем выпало из моей головы, так что я начал присматривать навыки, связанные с языками. Общий язык, язык эльфов, язык гоблинов, имперский язык и так далее. Сотни разных навыков, еще и разговор. И чтение, и письмо были по отдельности. А строчки для монстров с низким интеллектом, похоже, нет. Я закинул очки. Чтобы говорить на общем языке, надо 50 очков. Для письма надо еще 50. Итого получается 100 очков. Иначе в другом мире общаться не получится. Но главный недостаток в том, что мы не знаем, куда попадем. Возможно, в отдаленный район, где не говорят на общем языке. Для начала нужны навыки выживания. Язык – это излишек. Пока останется как вариант. Для выживания могут понадобиться навыки ремесленника. Так, алхимия, начнем с этого. Мои мысли пересеклись с излишне серьезным мужчиной лет 40. Алхимия. Перспективный навык. Очко восстановления брони и оружия. В книгах такие могли даже создавать все от зданий до оружия. Сердце уже сочилось ядом. Думая о том же, я решил проверить. Алхимия. В этом мире это возможность создавать. Если навык высок, можно создавать нечто новое. В описании было только это. И ни слова о том, что случится, если ты повысишь уровень. Честно говоря, слишком уж подозрительно. Возможно, это даст понимание, как можно использовать материалы. Возможно, все начнется с безопасных городов, и все будет бестолку, если придется идти в места, где обитают монстры. Где тут навык определения? Теперь прозвучал слегка бурный голос молодого парня за мной. Все были так сосредоточены, что иногда говорили что-то. Пусть даже это мог оказаться сон, все равно было неспокойно. Должно быть, люди говорили сами с собой из-за того, что нельзя было совещаться. Возможно, люди говорили специально громко, чтобы люди отреагировали, а сам ты мог убедиться в правильности выбора. Только я не обращал на это достаточного внимания. Лучше сразу прикончить в себе героя. Здесь и без меня есть сообразительные ребята и люди с хорошим воображением. Надо было, не вводя в заблуждение, собирать информацию и искать лучший путь. Кстати, пользу навыка определения можно понять, лишь когда возьмешь предмет в руку. Эх, было бы немного больше информации. Откуда-то раздался голос, с которым я был согласен. Училка так ничего полезного и не сказала по таблице навыков. Похоже, еще кому-то навык описания не очень-то помогал. До какого уровня качать этот навык? Это говорила молодая девушка, ломая себе голову. Я и сам пытался понять суть навыков. Я думал над тем, чтобы добавить еще по единице в уровне статуса, раз уж не выбрал навыки. Возможно, стоит увеличить хотя бы физическую силу, которая может пригодиться. А уровень навыка... Погоди-ка, неужели... Я снова изучил таблицу навыков. Пораженный собственной глупостью, я хотел надавать себе. Должно быть, меня озадачили необычные обстоятельства. Но ведь это основы основ. Я дал себе по щекам. Спокойно, спокойно. Раз, два, три, четыре, так. Я поднял обе руки к потолку, размял тело, покрутившись влево и вправо. Я ощутил на себе подозрительные взгляды, хотя мне самому уже полегчало. Избавившись от напряжения, я нажал на описание. Количество информации увеличилось, и рядом с пунктом описания появилась надпись о плюс 200 очках. В настоящее время полученные навыки и статусы. Физическая сила 1, интеллект 1, скорость 1, выносливость 1, духовная сила 1, ловкость 1, гибкость 1, удача 1, прочность 1, описание 1, оставшиеся очки 810.